Словно феникс из пепла. Хотите увидеть и прочувствовать, как обстоят дела у футбольной команды? Постарайтесь после игры пробиться, если не в саму раздевалку, святая святых, то хотя бы в крошечный предбанник перед нею. И уж если клуб на взлете, будь то команда Киева или Москвы, Одессы или Днепропетровска, уверяю вас, атмосфера везде окажется абсолютно одинаковой. Какой? Ею мне пришлось подышать осенью 85-го года на республиканском стадионе Киева после матча динамовцев с бакинским «Нефчи». Это заключительная для киевлян игра чемпионата страны на своем поле была скорее нервозной, чем трудной. «Нефчи» — многолетний аутсайдер, но возможности этой необыкновенной команды неисчерпаемы. И пошла молва накануне игры, что бакинцы увезут из Киева 2 очка. Пошла, возможно, потому, что все видели, как переживает и нервничает киевское спортивное руководство. А во время игры заметили, что и Лобановский больше обычного бил поклоны, то есть раскачивался корпусом в нестерпимом нервном напряжении взад-вперед на скамеечке у поля, словно творя молитву. Но все обошлось. Гостям не удалось навязать хозяевам свою игру, и динамовцы победили 2-1. Стало ясно. Окончательная победа в чемпионате Советского Союза 1985 года практически завоевана. Ликовали раздевалка и предбанник, заполненные десятками людей, близких или считающих себя близкими к команде. Словно нож по маслу проходили сквозь толпу и исчезали в комнате для футболистов серьезного вида аккуратно одетые товарищи, иные из них в парадных мундирах с генеральскими погонами. Очень широко улыбался, отвечая на приветствие, председатель спорткомитета республики. Переминались с ноги на ногу выставленные из раздевалки перед приходом начальства местные и специально приехавшие из Москвы спортивные репортеры. Мы с моим коллегой Николаем Долгополовым из комсомолки в их числе. В тот вечер суровые тренеры киевлян отважились на широкий жест, отпустили футболистов по домам. Они повезли, как это было после каждой игры, на базу, опостылевшую в конце сезона. Наиболее верные и предусмотрительные болельщики, встречая футболистов у выхода из предбанника, вручали им не букеты, а хапки неизвестно как сохранившихся летних цветов. И радость, счастье на осунувшихся лицах игроков. Ведь они доказали, в них верили не зря. Раздевалка пустела. И только Олег Блохин методично и привычно выводил короткую фамилию в блокнотах, на вымпелах, программках и книжках, просто на листках бумаги, которые ему протягивали сияющие от счастья мальчишки и люди постарше. Заметив нас, устало улыбнулся. «Кажется, все. Слава Богу, что выиграли. Мальчик, давай сюда свою тетрадочку. Смелей, смелей!» Снова к нам. Перед игрой 3 дня сплошной нервотрепки. Кто-то пустил слух, «Динамо отдает игру». Собрание и начальники замучили. И вновь собиратели автографов. «Вам на вымпеле? Тогда надорвите целлофан. На нем шарик не пишет». «А, и на мяче тоже?» «И опять нам. А представляете, если таких матчей только во внутреннем чемпионате 34?» Лобановский ликование скрывал, однако выходило это у него слабовато. В тот счастливый для тренеров киевского «Динамо» звездный час им можно было позавидовать. Да чего же безгранична народная любовь к футболу и к ним, тренерам тоже. Впрочем, задумайтесь, стоит ли завидовать? Да, профессия у тренеров творческая. Действительно, они на виду. Конечно, за время многотрудной деятельности некоторые обзаводятся массой полезных знакомств. Но кого еще у нас снимали с работы так часто и так стремительно, с такой легкостью, как футбольных тренеров? Сегодня огромное интервью наполовину газетной полосы, завтра поражение на выезде, и через неделю команду выводит на поле кто-то другой. Кстати, в тот счастливый для Лобановского хрустально-золотой год из наставников, работавших в 18 клубах высшей лиги, до конца сезона не доиграли сразу шестеро его коллег. На финише того хрустально-золотого для киевлян сезона 85, когда киевское «Динамо» после двухлетних кряду бесславных провалов возникло словно феникс из пепла. Так и напрашивались удобные гипотезы о принесшем пользу обновлении, о животворности притока свежих сил. Но будем до конца искренними. Тогда, на старте сезона, цели, которые были поставлены перед командой, быть в тройке призеров чемпионата страны и выйти в финал Кубка СССР, казались специалистам нереальными. Верно, что молодые не по возрасту, по стажу игры высшей лиги, получили отличный шанс закрепиться в основном составе, показать себя в игре. Но разве были гарантии, что шанс ими будет обязательно использован? Тренировались неистово. Даже Толя Демьяненко, славившийся могучим здоровьем, и тот однажды поразил своим признанием. Когда в 1979 году только пришел в команду, было ощущение, что вряд ли потяну. Нагрузки на сборах страшные. Потом немного привык, но все равно сейчас тяжко. Во время январского сидения в Гонтиаде произошло незаметное событие, ощутимо сплотившее команду. Как рассказал мне об этом Саша Заваров, вечером, собравшись в холле, киевские футболисты смотрели передачу «Футбольное обозрение». С экрана капитаны команд, призеров прошлогоднего первенства, любезно называли телекомментатору предполагаемых триумфаторов грядущего чемпионата. По мнению Бирюкова, Досаева и Литовченко, за места на пьедестале почета должны были поспорить между собой «Спартак», «Днепр», «Зенит», «Шахтер», Минское «Динамо». О некогда грозном киевском «Динамо» не упомянул никто из капитанов. Достоинство было задето. Неужели нас запросто сбрасывают со счетов? Недовольно морщился, рассказывая мне это взрывной Заваров. 83-й год неудачный, следующий тоже. Сколько можно? Это, конечно, нас раззадорило, самолюбие ребят взыграло. Разумеется, ни в одном этом эпизоде дело. Не было бы его, все равно случилось бы то, что случилось. Неудачи сплотили. Уже на старте сезона из разрозненных групп и группок, характерных для команды недавнего прошлого, стал складываться сильный духом коллектив. И это была заслуга всех, кто сумел осознать себя и других единомышленниками. Характер сложного организма команды мужал не только в борьбе на футбольном поле. Динамовцы открывали сезон 1 марта на выезде матчем с Днепром. Было холодно. Мерзлое, кое-где покрытое ледяной коркой поле таило в себе опасность для футболистов обеих команд. Травм особенно опасались днепропетровцы, которым через 5 дней предстояло провести матч в Кубке УЕФА. Вероятно, именно поэтому в футбольных, да и в болельщицких кругах поговаривали о ничейке, которая вполне устроит соперников. Матч действительно оказался очень мирным и закончился предполагаемой ничьей. Следующую игру, 10 марта, киевляне проводили в Одессе. Здесь-то и произошел еще один существенный, но малозаметный в жизни команды эпизод, который, на мой взгляд, дал коллективу ощутить свою боеспособность, почувствовать себя, как говорится, командой с характером. В порядке отступления отмечу, что в киевском «Динамо», как и в любой другой команде мастеров, был тренерский совет, в состав которого, как правило, входили самые опытные, пользующиеся авторитетом и поддержкой игроки. Обычно это капитан команды и несколько его помощников. Выборы в тренерский совет происходили на общем собрании команды накануне каждого сезона. А сам этот орган – довольно боевая ячейка футбольного коллектива. Когда, например, определялся состав на игру, то тренеры утром в день матча обсуждали его на тренерском совете. В киевском «Динамо» наставники и игроки, как они мне сами об этом рассказывали, во время подобных собеседований чаще всего чувствовали себя не как начальники и подчиненные, а как коллеги-единомышленники. А теперь вернемся в Одессу, где «Динамовцам» предстояло провести свой второй по счету матч сезона 85. Во время беседы опытные игроки, члены тренерского совета команды, поняли, что руководство клуба, как и в матче с Днепром, не против ничейки и в Одессе. Но на этот раз члены тренерского совета, мягко говоря, довольно настороженно отнеслись к позиции своих наставников. Кое-кто из игроков даже высказался довольно категорично: «Пусть лучше проиграем, но играть надо только боевую игру, на выигрыш. У кого же тогда выигрывать, если не у черноморца?» Но от Лобановского в ответ они услышали: «А вы берете на себя ответственность за результат?» Мнения сторон разошлись. И тогда вопрос, скажем так, о коллективной тактике на игру с черноморцем был вынесен на собрание команды. А команда поддержала не свое руководство, а ведущих спорщиков из тренерского совета. Коллектив взял ответственность на себя и решил, что с черноморцем надо играть не ничейку, а боевой матч, на выигрыш. И очень здорово во всех отношениях, что так решила команда. Динамовцы уверенно обыграли одесситов, забив в ворота хозяев поля 3 сухих гола. Этот матч, проведенный на старте сезона, подтвердил: к большой игре готовы. А когда летом в Киеве забили 2 безответных гола Спартаку, таящаяся в душах футболистов надежда потихоньку начала перерастать в уверенность. В разгар сезона киевляне завладели Кубком СССР, и сразу 6 игроков клуба впервые выполнили нормативы мастеров спорта. Обозреватели и специалисты в один голос заговорили о возрождении некогда славного «Динамо». После же победы во втором круге над спартаковцами в Москве, сомневающихся в высоком предначертании судьбы киевлян не оставалось. Динамовцы могли сыграть в каком-то матче лучше или хуже, Однако всегда видно было, что появилось особое взаимопонимание игроков, без которого любой сильный клуб остается сильным клубом, но не становится чемпионом. Накануне старта Иван Еремчук и Олег Блохин воспринимались нами, журналистами, пишущими о футболе, словно два полюса. Прославленный бомбардир с его 193 голами и 14-м сезоном высшей лиги и новичок из новичков, выступавший раньше даже не в первой, во второй лиге. Сначала их сближало единственное. К Блохину тренеры относились с той же суровой требовательностью, что и к Еремчуку. И не было такого игрового задания, которое было бы обязательно для Ивана, а для Олега оставалось бы чистой формальностью. Они играли не для себя, для команды, и свои способности, возможные таланты, отдавали на пользу общему динамовскому делу. Прессинг, отбор и перехват мяча, отходы назад – все это с равным старанием выполняли и 33-летний форвард, и дебютант-полузащитник. Как ни горько писать, 33 в футболе далеко не молодость. Но Блохин, казалось, такой изученный и досконально знакомый, поразил новизной. Стиль Олега стал чем-то напоминать стиль Бекенбауэра. Только забивал он побольше. 12 голов за сезон, лучший результат в «Динамо» 85. Как известно, Олег вышел на космический уровень. 205 забитых мячей в играх чемпионата страны. Смею предположить, не было бы в киевском «Динамо» звезды типа Блохина, взлет Ивана Еремчука наверняка бы задержался. Выходит, между двумя полюсами возникла сила тяготения. По нынешнему времени с его акселератами и гигантами Ваня Еремчук совсем маловат, рост всего 168 сантиметров. Чересчур худощав, 65 килограммов. Физические данные, как видите, не выдающиеся. И рос Ваня в стороне от проторенно-гладких футбольных дорог. Его родное село Большой Бычков Раховского района Закарпатья в мире спорта пока мало известно. Как-то повелось, что считается футбол игрой больше городской, и из сельских мальчишек в этом виде спорта редко кто привлекает внимание. И до чего же приятно, не срабел хлопчик, доказал, стоит и тут селекционерам посмотреть во все глаза. Со стадиона Больших Бычков попал в республиканскую школу спортивного профиля. Выпускник школы, полузащитник киевского СКА, приглянулся тренерам «Динамо» благодаря сочетанию двух обычно несочетаемых качеств – техничности и фантастической работоспособности. Еремчука называли «открытием сезона», а не открытие ли и вся динамовская линия полузащиты. Ничто, казалось, было не в силах остановить Раца, Еремчука, Яковенко, Заварова, Бессонова, Кузнецова, когда они начинали свое бесконечно непривычное челночное движение по полю. Словом, молодость не подвела. И награда новичкам не только золотые медали, которые 8 из 15 динамовцев получили впервые. Стиль «Динамо», некогда заклейменный как излишне рациональный и сухой, совершенствовался и получил признание. Глядя на динамовцев, за полчаса раскромсавших оборону румынской университетии в матче 1/8 финала Кубка обладателей кубков, помню, приходил к мысли, что 10 лет назад Никто у нас так быстро и мощно, как киевляне в 85-м, не играл. Правда, было трудно убедить в этом сердце, в котором навсегда сохранилась любовь к киевским виртуозам, выигравшим в 1975 году Кубок Кубков и Суперкубок в придачу. Та команда была техничнее, и к чему кривить душой, интереснее команды 80-х. И хоть сравнение здесь рискованно, замечу, Олег Блохин, единственный футболист того чудо-клуба, доигравший до 85-го, и теперь выделялся на поле подлинной элегантностью и ярчайшей индивидуальностью. А что интересно, сам Блохин думал о своих молодых партнерах по команде «Динамо-85». На мой взгляд, как мастеров высокого класса вполне можно назвать Демьяненко и Заварова, говорил Олег. В смысле бойцов? Наверное, Володю Бессонного, который после серьезной травмы сумел восстановить себя полностью и очень здорово помог команде. Работал на поле по максимуму. Просто приятно и радостно за парня. Я бы еще отметил нашу среднюю линию, назвал бы Раца, Еремчука, Яковенко, Кузнецова, которые добавили команде скоростное движение и динамику. А вообще можно сказать, что вся команда сыграла здорово.